Глава 169. Первый эпизод Дневника исследования галактики. Хан Сяо уже предвидел такую ситуацию. После первого продвижения все научатся навыку техника тренировки энергии автоматически и абсолютно бесплатно. Тем не менее, игроки не знали об этом. Для игроков на 8 или 9 уровнях это было волшебное умение. Для тех, кто продвинулся по классу, оно давало просто неимоверную силу. Были еще игроки, которые еще не продвинулись в своем основном классе. Следовательно, им нужен был этот навык, чтобы получить больше энергии. Аквамарин был главной планетой для всех китайских игроков. Хан Сяо передал навык, который вскоре будет доступен всем игрокам. И хотя могло показаться, что он обманывал игроков, это было не так. Важно отметить, что получение небольшого преимущества на ранних стадиях позволит им стать сильнее своих соперников, которые получат этот навык только после продвижения. Другими словами, Хан Сяо позволил игрокам 10 уровня приобрести навыки, доступные только на 20 уровне. Таким образом, все оставались в выигрыше в этой ситуации. Он не только заработал колоссальное количество опыта, он также позволил китайским игрокам получить преимущество над игроками других планет. Отлично! Хан Сяо был доволен своим планом. Зачем ему обманывать игроков? Все эти представления были предрассудками и недопониманием людей по отношению к нему. Он действительно любил свою родину. Вспоминая прошлое, его отец почти назвал его Айго Сяо. Но под властью тигрицы в доме, он все же передумал и дал ему нынешнее имя Хан Сяо. Техника тренировки энергии стоила 10 тысяч опыта. И от мысли о потенциальной прибыли сердце Хан Сяо бешено колотилось. Он мог обучить игроков технике тренировки энергии и пожинать плоды только до первого их продвижения. Это была своего рода безрассудная сделка. Он сможет взять все, что мог. Глядя на степень энтузиазма игроков, Хан Сяо чувствовал, что опыт, который он сможет заработать в версии 1.0, будет астрономическим. Пока он был занят деревнями новичков западного континента, Банкит-Док наконец выпустил первый эпизод своего фильма на форуме. Дневник исследования галактики. Черный призрак 1. У Банкит-Дога имелась определенная репутация, и в тот момент, когда он выпустил свое видео, его преданные поклонники и любопытные прохожие сразу же включили его. Наконец-то! Фильм должен быть зрелищным! Какой удивительный выпуск! Речь идет о черном призраке. Банкит-Дог сейчас в его команде? Программа была выпущена в разделе видео на форуме. Форум был не только для безвкусных сплетен. У него были и другие функции, чтобы позволить игрокам скоротать время во время ожидания игры. Видеотрафик был огромным, и с добавлением старых фанатов Банкит-Дога количество зрителей значительно увеличилось. Был показан небольшой рекламный ролик и несколько скриншотов пейзажа перед началом видео. Затем был показан персонаж Банкит-Дога от третьего лица. Это была предустановленная функция просмотра игры, которая также могла быть использована для изучения внешнего вида персонажа. На заднем плане Банкит-Дога было поселение Черной Сосны. Банкит-Дог помахал в сторону камеры и начал видео с монолога. Мир безграничен и состоит из вселенной Инь и Ян. Затем Инь и Ян наполняют все существа жизнью. Если это принесет пользу стране, можно пожертвовать жизнью. Каждый миг весны бесценен. Добро пожаловать в дневник исследований галактики. Я Банкит-Дог. Зрители завалили форум усмешками. Что это за хрень? Поэма? Да, похоже, это какая-то поэма. Я прочитал строку стихотворения, и сейчас... Еще раз вмешался один из зрителей. Подобно тому, как солнце восходит с востока, божественной жабе требуется 1000 лет, чтобы приобрести мудрость. Банкит-Дог продолжил свое выступление. «У меня в течение долгого времени не было новых фильмов. Так как это мой первый эпизод о галактике, я буду снимать свой персонаж от первого лица и позволю каждому насладиться пережитым мною опытом. Этот персонаж оставил много впечатлений у игроков. Мастер-механик, лидер новичков, таинственный нип, у которого можно запустить скрытый квест. Предположительно, зрителям перед экраном любопытно узнать личность этого персонажа. Правильно, это никто иной, как Черный призрак». Зрители скандировали. «Неужели эта длинная речь наконец закончилась?» «Наконец-то!» «Как же долго мы этого ждали!» Объектив переключился и показал картину от первого лица. Это ознаменовало официальное начало серии. Видео было нарезкой кадров от первого лица в разных локациях с добавлением спецэффектов. Банкит-Дог использовал юмористический стиль, объясняя первую встречу с Хан Сяо, где Хан Сяо дрался против стаи волков деревни Западной долины, а после прекратил противостояние между двумя полевыми командирами. Все эти сцены происходили с ракурса Банкит-Дога. В свою очередь автор начал анализировать влияние и силу Хан Сяо. Одним предложением черный призрак продемонстрировал свое влияние, заставив двух полководцев прекратить противостояние и отступить. Прежде чем я продолжу анализ, я хотел бы представить личности двух полевых командиров. Сцена изменилась, и они оказались в поселении Черной Сосны. Бан Хиндок представил Лучена, который был лидером этого масштабного поселения. Он обладал огромной армией и тоннами военной техники. Лучен обладает такой великой силой, но все же он испугался Черного Призрака. Так откуда именно исходит влияние Черного Призрака? Послушайте внимательно, что я, брат Бан, вам скажу. Он использовал Лучена как приманку, чтобы еще сильнее заинтересовать зрителей в отношении Черного Призрака. Результаты были впечатляющими. Бешеный Меч выступил в качестве уважаемого гостя и появился на этом шоу. Он проанализировал личность Хэн Сяо в их разговоре и медленно коснулся вершины айсберга таинственного происхождения Хэн Сяо. Во-первых, они раскрыли имя Черного Призрака, коим являлась Хэн Сяо. Это была информация, о которой никто не знал, и в одно мгновение она привлекла всеобщее внимание. Зрители прекратили язвить и всерьез начали слушать беседу двоих. Бешеный Меч присоединился к Хэн Сяо во время закрытого бета-тестирования, но он не знал о настоящей личности Хэн Сяо. Он только знал, что Черный Призрак на стороне шести наций. Однако по какой-то причине Черный Призрак покинул Стар Драгон и вступил в две другие организации – Темную Сеть и Общество Пакта Крови. Эта информация поступила от могущественного врага со статусом чрезвычайно опасной – Лю Чена. Несмотря на то, что Бан Хиддок не знал подробностей этих двух сил, он знал, что они были очень влиятельными, и они были силами, с которыми игроки не могли взаимодействовать в настоящее время. Это было еще одной страницей в таинственной истории Черного Призрака. Бан Хиддок и Бешеный Меч в своем диалоге также предположили, что главная причина, по которой люди боятся Черного Призрака, заключается в его способностях. С текущим рангом игроков они не могли видеть точную статистику высокоуровневых персонажей. Тем не менее, они стали свидетелями того, как Хан Сяо убивал других чрезвычайно опасных НИП не раз. И исходя из этого, они чувствовали, что среди НИП возможности Черного Призрака должны быть на пике. Из всех целей Черного Призрака, о которых они знали, самой важной была вражда с Герминой. Из-за отсутствия сведений они не могли понять причину конфликта между Черным Призраком и Герминой. Бешеный Меч фактически рассказал, что произошло с ним на закрытом бета-тестировании. От закрытого бета-тестирования до открытого в игре прошло более 3 месяцев, и Хэн Сяо приобрел новую личность и стал Черным Призраком. В момент, когда эта информация была обнародована, она сразу же вызвала любопытную аудиторию. Что именно он испытал, что он стал Черным Призраком? Все это было просто предположением, без доказательств. Они не дали никаких разъяснений. И реальная цель Бан Хиддока состояла в том, чтобы задать этот вопрос в качестве крючка с приманкой, чтобы привлечь внимание аудитории. Продолжая, Бан Хиддок и Бешеный Меч обсудили действия Черного Призрака по поиску деревень новичков и согласились, что это было решающим доказательством того, что Черный Призрак является лидером новичков. После 20 дней игры игроки поняли, что действия и мысли НИП были очень реальными, и они даже испытывали шок по поводу перерождений и ухода в офлайн игроков. Но почему Черный Призрак продолжал встречаться с игроками? Почему он взаимодействовал с игроками, а также вовлекал себя в очевидные планы? Должна была быть причина, но они упомянули об этом лишь мимоходом. Бан Хиддок заявил, что и он, и Бешеный Меч инициировали скрытый квест Черного Призрака, доказывая тем самым, что он стал тенью Черного Призрака и может повествовать обо всех его историях. Затем он представил все виды материальных благ, которые они получили от Черного Призрака, показав сцену, где Хан Сяо подарил Бешеному Мечу 2 высококачественных оружия. Они последовали за Черным Призраком и добрались до Черной Сосны, карты, которая имела более высокий рейтинг, чем деревня новичков, и давала задания с щедрыми вознаграждениями. На видео были показаны различные награды, заставляя аудиторию жадно глотать слюни. Те, кто смог запустить секретный квест Черного Призрака, были самыми счастливыми людьми. Зрители начали комментировать. «Черт бы тебя побрал, ублюдок!» «Ага». «Я услышал, что затаив дыхание, можно получить часть этой удачи! Я...» В конце шоу Бан Хиддок добавил. «Серия про Черного Призрака пока состоит из одного эпизода. Следующий эпизод будет другого содержания. В конце концов, я и Бешеный Меч остались в Черной Сосне. Не беспокойтесь, я продолжу исследовать прошлое Черного Призрака. А пока я жду вас всех в следующем эпизоде». У аудитории, которая посмотрела эпизод на одном дыхании, была только одна мысль. «Захватывающе!» Видео было красочным, а также в нем было много интересной информации о Черном Призраке, о которой не знали обычные люди. Бан Хитдог и Бешеный Меч также раскрыли небольшую информацию о предыстории этой планеты, отвечая на многие вопросы, с которыми столкнулись игроки. И это решило многие проблемы. И стиль был легким, содержание было насыщенным, отчего зрители начали строить всевозможные догадки. Публика была полностью удовлетворена. Они начали рекомендовать это видео на других форумах, после чего количество просмотров стало еще больше. Тема первого эпизода была выбрана удачно. По совпадению, это произошло тогда, когда Хан Сяо посетил западный континент, и все игроки узнали о его прибытии. Это была горячая тема, и поэтому видео Бан Хитдога стало чрезвычайно популярным, и количество зрителей увеличилось еще больше. Первый эпизод стал полностью вирусным. Бан Хитдог был приятно удивлен. Его решение о выборе темы эпизода оказалось правильным. Видео стало популярным из-за популярности Хан Сяо. И не только это. Оно значительно добавило репутации Хан Сяо. Впечатление каждого о Хан Сяо в их сердцах постепенно переросло от таинственного торговца и учителя новичков к влиятельному НИП. Попытки узнать его происхождение постепенно стали повседневной темой.